Нигде, а как? Вот как, это очень важно, как мы поклоняемся Господу, с каким мы сердцем, с каким намерением мы сегодня пришли, как мы хотим Его прославить. Может быть, не нужно многословие, да, но нужно открытое сердце. Господь сказал, что когда молишься, не говори лишнего. Не в этом проблема, не в этом суть, чтобы нам Богу много сказать, чтобы Бог ничего не забыл. Бог и так знает, прежде нашего прошения, прежде моления, Он знает наши сердечные переживания, знает намерения, знает, с чем мы пришли. Мы сюда пришли поклониться Богу и получить утешение в вожделенных жилищах нашего Господа. А жилища вожделенные там, где Бог обитает. А Он обитает везде, Он наполняет собою всю землю. Он говорит, что и птичка здесь, вот автор этого гимна, что находит себе жилье и ласточка гнездо. Где положить птенцов своих, алтарей твоих, Господи, сил? Царь мой и Бог мой. И вот последнее, что здесь вот он говорит, это пятым стихом, и мне хотелось как-то немножко на этом остановиться, и мы с вами помолимся. «Блаженны живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя». Мы люди ограничены, мы не можем молиться непрестанно. Вот как интересно, да, мы можем, ну, какое-то время, да, а потом отдыхать нам нужно работать, спать нужно. Ну, жизнь продолжается, она такой круговорот набирает. А Бог хочет, чтобы непрестанно. И вот Бог для этого создал определенные условия. Наша земля устроена в форме шара. Вот Бог бы мог сделать ее цилиндром там, или каким угодно, ну, какой угодно формы, да, там, многоугольником, многогранником, Бог сделал форму шара. У него определенный был замысел, когда это он делал, чтобы Земля, вращаясь вокруг Солнца, менялись пояса часовые, времена. Вот мы сегодня собрались на богослужение, а где-то на Урале оно уже заканчивается, богослужение, на 2 часа раньше, да? А если мы пойдем дальше на восток, где-то собрание уже закончилось давно, и, так сказать, ну, люди уже готовятся к вечернему собранию. А где-то, да, если ближе мы, там, к Владивостоку, там уже вечернее собрание заканчивается. Итак, непрестанно, постоянно у нас с вами закончится собрание, начнутся богослужения в Европе, да, в Германии, там, где-то в Австрии, в других странах и так далее. И, в конце концов, обернется наша планета, и на другой части света начнутся богослужения. И так каждый день, каждое время люди пробуждаются, совершают молитвы Господу, и хвала Богу, земли льется непрестанно. Каждый час возносятся молитвы к Богу, поклоняются Ему дети Божии в духе и истине и прославляют Его святое имя. Пусть Господь и наши молитвы сегодня присоединит к молитвам верных, истинных святых детей Божьих, которые непрестанно восхваляют Господа, блаженны живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя. Вся планета наша – это тоже Божий дом. И небо, где непрестанно восхваляют Господа ангелы, которые повергаются пред Господом, поклоняются Ему и говорят: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». У Бога хвалы достаточно. Даже если люди не прославят Бога, у Бога хвалы предостаточно. У Него много святых существ, которые Ему поклонятся. Не в этом проблема, братья и сестры. Но Он хочет и наши молитвы с вами слышать. Он хочет, чтобы и наша хвала дополнила эту общую хвалу святых Божьих, чтобы вот с раннего утра, когда пробуждается земля, когда не спит и не дремлет враг душ человеческих, и он ждет, чтобы кто-то не прославил Бога, чтобы какие-то условия создать, чтобы помешать. Вот даже сегодня в собрании мы сидим, а у кого-то, может быть, чайник не выключен, кто-то думает вообще, может быть, об этом. Господь хочет, чтобы мы отключились от всего абсолютно и Бога прославляли непрестанно, и наша хвала, вот чтобы она присоединилась к хвале святых своих день и ночь, прославляющих достойно святое имя нашего Господа. Аминь. Помолимся Богу.